«Надо будет подготовиться», — решил Игорь. Он подметил, что снова стал часто разговаривать сам с собой, как в первые дни после пробуждения. Хмыкнул и будто бы назло сказал: «Ну и ладно, как хочу, так и делаю». Морозов вышел на крыльцо и крикнул мальчишек. Те прибежали вспотевшие, грязные, довольные. В глазах каждого тлели червоточинки испытанного горя и пережитых ужасов, но червоточинки эти сидели глубоко, не вылезали наружу без крайней необходимости. Коля, Олег и Андрюшка даже сейчас, даже среди этого чудовищного мира, оставались детьми. И Морозову было приятно создавать вокруг них островок нормальности. «Пап, ты звал?» «Звал. Умываться и кушать». За день Игорь еще несколько раз выходил косить траву, проверял ловушки и разведывал, как подобраться к пруду с утками. А под вечер сделал вместе с детьми небольшой обход новых владений. Они обогнули хутор по широкой дуге. К западу раскинулось широкое поле, поросшее сорной травой. На юге — тот самый заболотившийся пруд, к которому Игорь не решался подходить без предварительной разведки. На востоке рос густой ломкий ивняк. На севере же Морозов снова столкнулся с сырью. Под ногами чавкало, вокруг колосился тростник. Но это уже было не болото, а скорее река. Хутор находился между двумя водоемами, и это Игоря обрадовало. Была перспектива рыбалки и охоты. Думая об охоте, Игорь задумался о том, как, собственно, зверя бить. Если с зайцем, попавшим в силки, все было более-менее ясно, то как быть с уткой? Ее в ловушку надо заманить. Да и какой должна быть эта ловушка, Игорь не представлял. Глубин он в детстве ловил на леску с крючком и хлебную крошку. Но то был голубь, городской, тупой и жадный. Лесную горлицу так просто не купишь, а уж утку и подавно. Нужно было какое-то оружие, способное бить жертву на расстоянии. В голову приходило лишь два варианта — метательное копье и лук со стрелами. Морозов пришел к выводу, что надо сделать и то, и другое. Домой он вернулся в приподнятом настроении, тут же отправил детей играть, взял топор и срубил несколько длинных орешин, ободрал с них кору и начал мастерить лук. Задача, впрочем, оказалась не такой уж простой. Натянуть веревку на палку не составляло труда, однако изготовить более-менее внятную стрелу было сложно. Ветки были кривые, пришлось вытачивать из довольно толстого стволика. С оперением тоже пришлось повозиться. Не зная, каким образом делать правильно, Морозов испробовал множество вариантов и в конечном итоге просто плюнул на это дело. Метров на 7-8 стрела летела вполне сносно и без оперения. Потом все равно теряла силу и шла боком. Кончик Игорь заточил и обжег на огне. Изготовив несколько таких стрел, он пошел тренироваться во двор, несмотря на то, что уже почти стемнело. Спустя пару минут он лишился трех стрел из пяти. Две улетели неведомо куда, одна сломалась, ударившись о камень. В старый матрас, служивший мишенью, попали только две стрелы, но ни одна не смогла пробить ветхую ткань. С такой техникой нечего было и мечтать об успешной охоте. Зато детям лук понравился. Они тут же принялись носиться с ним по дому, стреляя из одной комнаты в другую. Пару раз Игорю даже пришлось успокаивать не на шутку разошедшихся лучников, которые никак не могли разрешить вопрос очередности. Каждый хотел стрелять именно сейчас, а не после другого, и дело кончилось небольшой потасовкой. Морозов вмешался, отобрал лук и пообещал потом каждому сделать такое же. На этом инцидент был исчерпан, а Игорь взялся за копье. В теории это было значительно проще, чем лук. В учебниках писалось о том, что древние люди вообще делали копья в виде палки с обожженным острием и как-то умудрились со всем этим успешно выживать. Но и тут обнаружились подвохи. В убойную силу просто заточенной палки Игорь не верил. Он понимал, что не сможет метнуть ее так, чтобы прибить хотя бы утку, требовался наконечник. В голову приходил только нож, примотанный к палке. Игорь даже нашел в хуторском хозяйстве подходящее лезвие и сбил с него ручку. Расколол древко, втиснул в щель железку. Получившаяся конструкция оказалась слишком громоздкой, и ее пришлось еще долго доводить до ума, подтёсывая, подтачивая, прежде чем окончательно замотать место соединения капроновой веревкой. Перед сном Игорь на пробу метнул дротик в стену. Тот вонзился между бревнами и застрял. Когда Морозов его вытаскивал, нож ушел в сторону. Нужно было перематывать. Это уставший Игорь решил оставить уже на утро. Заснул он сразу. Мальчишки к тому времени уже сами угомонились и залезли в кровать. Сквозь сон Морозов подумал, что капризничают дети только дома с мамой, а в экстремальных условиях быстро берутся за ум. О своем намерении устроить ловушку на неизвестного ночного гостя Игорь вспомнил лишь утром, когда обнаружил, что из кастрюли снова кто-то ел. На этот раз визитер поступил наглее, не стал хлебать из общего котла, а аккуратно налил себе в тарелку, все съел, но посуду за собой не помыл. Игорь оглядел дом, стараясь понять, что еще мог трогать гость. На глаза попали неубранные с вечера инструменты, парочка ножей, топор, недоделанное копье. По спине пробежал холодок. Неизвестный мог запросто прирезать спящих. Правда, убивать Морозова смысла не было. Он готовил еду, не надоедал. Ночью можно было прийти и спокойно поесть. Куда ни глянь, сплошная выгода. С другой стороны, кто знает, что может взбрести в голову неведомому ночному визитеру. Может быть, это кто-то из хозяев. Но зачем прячется? А может, очередной псих? Вспомнив лысого сумасшедшего, встречного на болоте, Игорь поёжился. Не хотелось бы находиться под одной крышей с кем-нибудь подобным. Психи, конечно, бывают тихие, но все равно доверять сумасшедшему глупо. После завтрака Игорь снова обыскал дом. Поднялся на второй этаж, ничего нового не обнаружил. Спустился вниз, простучал все доски в поисках входа в подвал, обнаружил небольшую, но крепкую дверцу, выцарапал лопатой из-под слоя грязи кольцо, потянул, чувствуя, как от напряжения вздуваются мышцы. Крышка со скрипом откинулась. Пахнуло прелью и холодом. Игорь осторожно заглянул в прохладную тьму. Если в доме и был кто-то живой, то уж точно не здесь. Подпол оказался на четверть затоплен. И как только сам дом устоял. Игоря аж передёрнуло от суеверного ощущения, что на него кто-то сейчас внимательно смотрит из глубины. Морозов поморгал, чтобы избавиться от наваждения, сунул голову вниз, посмотрел по сторонам. Из воды торчали верхние пустые полки. Он захлопнул дверцу, поплотнее утоптал кольцо, чтобы дети не добрались. Задумался. Он все время искал в доме, а вдруг ночной визитер спрятался наружу. Игорь взял недоделанное копье, веревку и вышел на улицу. Перемотал наконечник, обошел дом кругом, внимательно рассматривая каждое бревно, каждый угол. Заглянул в сарай, перерыл груду сгнившей соломы, забрался на верхние перекладины, но, увы, и там не обнаружил ничего подозрительного. «Где же ты, зараза?» — пробормотал Игорь, отряхиваясь. Он отошел от дома, осмотрел картину в целом. Играющие дети, сарай, клочками выкошенная зона вокруг хутора. Ничего. Никакого намека на чьё-то постороннее присутствие. «Я тебя поймаю», — громко пообещал Морозов. «Я тебе дам суп чужой жрать». «Что, пап?» Андрюшка вынырнул из-за стога скошенной травы. «Ничего», — махнул рукой Игорь. «На охоту схожу. От дома не отходите, понятно?» «Да». Мальчишка снова исчез в траве. Морозов подхватил копье и двинул вдоль ловушек. Одна была сорвана и исчезла, вторая стояла нетронутой. Игорь восстановил селок, растянул еще пару и направился к пруду. Теперь он зашел с другой стороны, дал солидный крюк вправо от того места, где его чуть не затянуло, и нашел более-менее твердую почву. Подобрался к водоему почти вплотную. Впереди поблескивало зеркало воды. Игорь приглянулся, пошел тихонько, стараясь шуршать как можно меньше. Трава была высокая, тут можно было легко спрятаться. Но уток обмануть таким образом не получилось. Когда Игорь оказался у воды, те настороженно покрякивали у другого берега. Прицельно бросить копье на такое расстояние Морозов не мог. Когда Игорь поднялся во весь рост, птицы громко заголосили. Они будто кричали что-то вроде «Мы знали, мы знали!» «Бе-бе-бе», — передразнил Морозов. «Дуры». Он снял ботинки, закатал штаны и залез в прохладную воду. Ступни ушли в противный ил. Через 5 шагов дно круто пошло вниз. Игорь остановился, присмотревшись, он заметил в глубине быстрые тени. «Вместо копья надо было удочку взять», — проворчал Морозов. Где-то вдалеке ему послышался смутно знакомый звук. Он шел, казалось, с глубокого неба, опускался на Игоря вместе с жаркими лучами солнца. Или это ветер гоняет миражи вместе с запахами трав? Утки по-прежнему крякали, стрекотали кузнечики, в зарослях камыша надрывалась птаха. «Почудилось», — решил Игорь. Он выбрался на берег, погрозил уткам кулаком и пошел обратно. По пути решил проверить последний селок, что ставил вчера чуть в стороне. И тут Игорь ожидал сюрприз. В плену у крепкой веревки бился заяц. На хутор Морозов вернулся в приподнятом настроении, с добычей. День прошел, наступил вечер, а затем ночь. Переполох случился утром. Громыхнула посуда. Игорь вскочил, подхватил копье и кинулся на кухню. Там никого не было. Валялась заранее поставленная на краешек стола миска с водой и пара тарелок. Открытая кастрюля с тушеной зайчатиной осталась нетронутой. Игорь принес лучину, раздул в печи огонек. Стало светлее. На полу отчетливо отпечатались мокрые следы босых ног. Игорь присмотрелся. Следы были совсем маленькие, детские. Ребенок. Вот почему старые половицы, скрипевшие под его собственным весом, не отзывались на визит ночного гостя. Игорь перехватил лучину поудобнее и пошел на разведку. Судя по следам, неведомый визитер метался по кухне, потом поскользнулся и кинулся к лестнице, наверх. На ступеньках остались капли. Морозов поднялся на узкую площадку между этажами. Тут следы обрывались. «Не испарился же». Игорь негромко позвал. «Эгей, есть кто живой?» «Пап», — подал голос Андрюшка. Игорь посмотрел вниз. У начала лестницы уже собрались мальчишки. Олег держал в руках палку. Мордочки у всех троих были решительные и встревоженные одновременно. «Все нормально, ребят. Идите в кровать. Если что, я позову». «Только вы точно позовите, дядя Игорь», — серьезно сказал Олег. «Точно». Морозов с трудом подавил улыбку и присел. Опустил лучину низко к полу и посмотрел чуть-чуть сбоку. Были видны следы на верхней ступеньке, потом еще один шаг вперед, уже с трудом различимый. А дальше ничего. Игорь нашел в перилах щель, воткнул туда лучину, чтобы не занимало руки. И осторожно, тупым концом копья стал простукивать стены. Глухой звук неожиданно сменился гулким. «Ага». Деревянная панель была подогнана плотно, с низким пазом, с высоты роста взрослого человека, и не разглядишь сразу. Люк был небольшой, сантиметров 60 в поперечнике. Морозов подцепил его кончиками пальцев, потянул, преодолевая слабое сопротивление. Крышка вышла легко, чуть вперед и вверх, на шарнирах. Игорь наклонился, осторожно заглянул внутрь. Темно, хоть глаз кали. Морозов снял лучину и просунул ее в лаз. Из темноты мгновенно метнулась тень и ударила по маленькому огоньку, тот погас. Игорь отшатнулся, ударился затылком о люк. «Твою мать!» Он подышал, успокаивая сердце. «Кто там?» Никто не откликнулся. «Ладно». Игорь отполз назад, сел, позвал. «Андрей!» Внизу послышался топот. «Да, пап!» «Принеси-ка лучину, в печке зажги. Только осторожно, не обожгись там». «Ага, хорошо». Снова раздался топот. Что-то упало. Теперь бегал уже не один Андрюшка. Скрежетнула печная заслонка, послышалась возня, и вскоре лестница осветилась. Наверх выбрались все трое. У каждого в руке было по лучине. «Хламоны», – пробормотал Игорь. «Давайте». Игорь поджег свою лучину и снова заглянул в люк. На этот раз он был готов. Когда метнувшаяся тень вновь попыталась затушить огонь, Игорь быстро прикрыл свет ладонью. По руке ударило мягкое, будто бы матерчатое. Но сразу после этого в кисть вцепились коготки и впились зубы. Игорь рыкнул, выронил лучину, опять бахнулся головой об угол, да так, что перед глазами полыхнуло. Мальчишки заверещали. Пока он моргал и тряс головой, приходя в себя, гомон и шум прекратились. Наступила тишина. Потом раздался удивленный Олежкин голос. «Опа-на! Девчонка!» Игорь открыл глаза и в нервном свете трех лучин увидел, что в тайнике на дощатом грубом полу сидят двое детишек. Мальчишка, худенький и чумазый, с буйной копной взлохмаченных светлых волос на голове, и девочка, тоже чумазая, невероятно худая, в драном платьице. Она прижимала к груди тряпичную куклу, сине-белого сипсика, и прикрывала плечом мальчишку. Сипсик – популярная эстонская кукла, персонаж одноименной книги Энна Рауда. Вид у этой девочки был решительный. «Нифига ж себе!» – только смог сказать Игорь. «Вы откуда здесь?» Дети промолчали. Потянуло едким дымом. «Пожар!» – несмело обронила девочка. От упавшей лучины в углу тайника ярко полыхнула ветошь. «Вниз!» – гаркнул Игорь своим пацанам. «Воды!» Коля и Олег скатились по лестнице. Андрюшка потянул за собой Игоря, но он махнул сына рукой, мол, иди. Девочка прижала к себе мальчишку, фыркая от дыма, но не решалась приблизиться к Морозову. Игорь пролез в заполняющийся дымом тайник и протянул руку. «Сюда!» Она поколебалась лишь секунду, поползла к Игорю, волоча за собой мальчишку. Морозов вытащил обоих из лаза. К тому времени вернулись запыхавшиеся Коля и Олег. Каждый нес по ковшу с водой. Игорь плеснул на огонь раз, другой, сбил пламя и залил мелкие угольки. Пожар удалось потушить быстро, благо никакие деревянные конструкции не занялись, только ветошь. Когда Морозов убедился, что ни дыма, ни огня больше нет, он согнал всех вниз и только после этого спустился сам. Мальчик и девочка уже стояли возле стола, прижавшись друг к другу. Не убегали, но и знакомиться не спешили. «Дела», — произнес Морозов, не зная, с чего начать. Коля подался вперед и попытался отобрать у девочки сипсика. Та зашипела, дернула игрушку на себя двумя руками. Морозов отвесил Коле звонкий подзатыльник. Мальчишка ойкнул и отскочил. «Это что за выходки?» Игорь строго посмотрел на него. «Не сметь обижать новеньких, понятно?» «Понятно», — буркнул Колька, потирая затылок. «Я просто хотел...» «Цыц!» Морозов пригляделся к девочке. Она была старше мальчишки, но худоба делала ее меньше. Мальчишка же был совсем маленький. Однозначно младше и Коли, и Олега, и Андрюшки. Он испуганно смотрел на Морозова и шмыгал носом. Игорь нашел две чистые миски, кинул туда несколько кусочков зайчатины, налил наваристого бульона. Вытер две ложки о свою рубаху, протянул их новеньким. «Кушайте». Девочка с недоверием посмотрела на него. «Ладно, модничать», — улыбнулся Морозов. «И так по ночам уже лакали из кастрюли». Мальчишка сморщил нос и хихикнул. «Лакали», — повторил тихо. Девочка зыркнула на него строго, аккуратно взяла ложки и, Морозов не поверил своим глазам, сделала вполне правильный книксон. После этого она разложила приборы на столе, подсадила на стул брата и села сама. Сипсика положила рядом.